Мы поравнялись с компанией подростков, и один из них громко сказал: «Дайте пройти этим старухам!» Я не знал, что делать. Тут вмешался Феррари, который вышел из дома. Он встал перед заводилой и сказал ему: «Если тебе надо привязаться к кому-нибудь, давай лучше ко мне». Они ушли гуськом, друг за другом, медленно, и никто не произнес ни слова. Они знали его. Он пожал плечами, поклонился нам и пошел дальше. Перед тем, как уйти, он обратился ко мне: «Если ты свободен, приходи вечером в забегаловку». Я остолбенел. Сара, моя тетка, изрекла: «Вот кабальеро, который относится к женщинам с почтением». Мать, чтобы выручить меня, заметила: «Вернее было бы назвать его парнем, которому не хочется походить на других». Я не знаю, как объяснить происшедшее. Сейчас я нажил кое-какое состояние, у меня магазины книги, которые мне нравятся, мне доставляют радость дружеские связи, подобные нашей. У меня жена и дети, я вступил в социалистическую партию, я порядочный аргентинец и порядочный еврей, я уважаемый человек. Вы видите, я почти лыс. А тогда я был бедным рыжим пареньком с окраины. Люди смотрели на меня свысока. Как и все в юности, я старался быть похожим на остальных. Я стал называть себя Сантьяго, чтобы не быть Якобом, но остался Фишбейном. Мы кажемся себе такими, какими нас видят другие. Я ощущал презрение окружающих и сам презирал себя. В те времена, и особенно в той среде, много значило быть храбрым, я же считал себя трусом. Женщины внушали мне робость. Я втайне стыдился своего вынужденного целомудрия. Друзей-ровесников у меня не было. Я не пошел в Альмасен в тот вечер. И лучше бы не ходил совсем. Но постепенно мне стало казаться, что приглашение было приказом. В субботу после обеда я вошел в зал. Феррари сидел во главе одного из столов. Остальных их было человек семь, я встречал раньше. Феррари был старшим, если не считать старого человека, неразговорчивого, с усталым голосом, чье имя единственно уцелело в моей памяти — Дон Элисео Амаро. Шрам пересекал его лицо, широкое и обрюзгшее. Потом мне сказали, что он побывал в тюрьме. Феррари усадил меня по левую руку. Дону Элисео пришлось подвинуться. Мне было не по себе. Я опасался, что Феррари может упомянуть о том неприятном случае. Ничего подобного. Они говорили о женщинах, о карточной игре, о выборах, о певце, который должен был выступать, но не приехал, о событиях в квартале. Поначалу им было трудно принять меня, но потом они привыкли, потому что этого хотел Феррари. Хотя фамилии их были по большей части итальянские, каждый считал себя, и его считали, креолом и даже гаучо. Кое-кто из них был извозчиком или работал на бойне. Общение с животными делало их похожими на крестьян. Подозреваю, что самым заветным желанием каждого было бы стать вторым Хуаном Морейрой. В конце концов, они дали мне прозвище «Рыжий», но в нем не было презрения. У них я выучился курить и многому другому. В одном доме на улице Хунин меня как-то спросили, не друг ли я Франциско Феррари. Я сказал, что нет, сочтя утвердительный ответ похвальбой. Однажды явились полицейские и обыскали нас. Некоторым пришлось идти в комиссариат, Феррари не тронули. Недели через две повторилось то же самое, но на этот раз увели и Феррари, потому что у него за поясом был нож, а может быть... Он потерял расположение местного начальства. Сейчас я вижу Феррари, бедного юношу, которого обманули и предали. Тогда он казался мне богом.